Наглость, второе счастье. Прямо напротив него сидит и пьет кофе Алик собственной персоной. У меня сжимаются кулаки, и на время я даже забываю, как дышать. Застываю с открытым ртом и смотрю на него в упор, прожигая взглядом. Он что-то говорит, затем касается плеча Жени. Меня словно ударяет молотом, я срываюсь и резкими шагами иду к нему. «Ах ты, сука, ты какого черта тут делаешь?» — кричу я и хватаю его за ворот рубашки, порвав ему и оторвав таким образом верхнюю пуговицу. «Дэн!» — испуганно кричит Женя, подлетает ко мне и пытается оторвать меня от парня. «Не надо, отпусти его!» «Что он тут делает?» — злобно смотрю на Алика, а тот боязливо отсаживается от меня подальше. «Дэн, успокойся, пожалуйста, просто выслушай его». «У тебя 2 минуты, потом я тебя просто убью, как обещал». Сажусь напротив него и пронзаю его взглядом, полным ненависти. «Я пришел, чтобы извиниться перед Женей». Бормочет он и смотрит в сторону. «Засунь свои извинения знаешь куда?» У меня снова сжимаются кулаки. «Дэн, пожалуйста, не надо, на нас смотрят». Женя испуганно гладит меня по руке, пытаясь успокоить. «Ты не понимаешь? Да он по-любому со своим Владом придумали опять какую-то аферу, чтобы причинить тебе вред!» — сквозь зубы шепчу я. «Влада больше нет», — внезапно говорит Алик, и, судя по его лицу, я вижу, что он не врет. «Бросил тебя? Или ты его затрахал до смерти?» — язвительно говорю я. «Он умер». Алик опускает глаза, а я растерянно смотрю то на него, то на Женю и даже не знаю, что сказать. «Вы пока поговорите, а я принесу тебе кофе». Женя испуганно смотрит на меня и вымученно улыбается. «И что случилось с твоим любовником?» — спрашиваю я строго у Алика, пока Женя отошел к кофемашине. «Его убили», — вздыхает парень. «А до этого он бросил меня». «Не удивлюсь, если ты причастен к его смерти». Презрительно смотрю на него, но как только он поднимает глаза, сразу же становится стыдно за мои слова. «Ты прав. Я причастен к этому. И очень жалею, что не послушался тебя. Ты предупреждал меня насчет Влада, но я не верил. Все это время, что мы были вместе, он мне врал. Таких, как я, у него было вагон с тележкой». «Я рад, что ты наконец-то осознал. А сюда ты чего приперся?» Снова начинаю наезжать на него. «Я хотел поговорить с Женей, объяснить ему, что я все осознал и что очень плохо поступил с ним. Хотел, чтобы он не держал на меня зла». «Что ж, извинился? Молодец. Теперь можешь валить на все 4 стороны, и чтоб я больше тебя здесь не видел рядом с ним». «Дэн, зачем ты так?» Женя садится рядом и ставит передо мной кофе. «Ему и так досталось. Я его простил и больше не держу зла». «Ты такой наивный! Люди не меняются, я бы настоятельно рекомендовал держаться от него подальше. От него можно ждать чего угодно». «Я правда изменился», — еле слышно говорит Алик, на его глазах появляются слезы. «Помнишь того парня, который ударил Женю? Он и его друзья держали меня на даче, насиловали и избивали. Чуть не убили. Я многое осознал и понял, что заслужил все это за то, что сделал с Женей». «Сочувствую. Ты никогда не умел выбирать себе друзей», — более смягченно говорю я. «И все же я против, чтобы ты общался с Женей. Я тебе не доверяю». «Дэн, мы с Аликом дружим. Он не делает ничего плохого. Пожалуйста, не злись на него», — вмешивается в разговор Женя. «Он уже давно к тебе приходит?» До меня начинает доходить, что эти двое не первый раз общаются за последнее время. Только вот мой маленький сожитель, кажется, не планировал мне рассказывать про это. «Я не хотел тебе говорить, потому что знал, что ты будешь переживать», — выкручивается Женя и улыбается. «Пожалуйста, не ругайся». «Ладно, ты взрослый мальчик, не мне тебя учить. А теперь поехали домой, сегодня был сложный день». Когда мы оказываемся в квартире, я ощущаю гнетущее напряжение. Все, что я пытался забыть, все эти воспоминания вчерашней ночи словно набрасываются на меня и пытаются раздавить. Присутствие Жени словно давит. Я должен что-то сказать, но не знаю что. Вот бы вычеркнуть вчерашний день из памяти нас обоих. Мысленно умоляю его не лезть сейчас ко мне с разборками. Мне необходимо время, чтобы все как следует обдумать и найти правильные слова для объяснений. «Дэн, почему ты так со мной поступаешь?» Женя осторожно садится передо мной на колени и заглядывает в мои глаза. «Вчера ты говорил, что любишь меня и что тебе все понравилось. В итоге тебе что-то не понравилось? Я сделал что-то не так или сказал не то?» «Женя, прошу!» Едва сдерживаю, чтобы не взболтнуть лишнего. «Дэн, я люблю тебя, ты ведь знаешь!» Он кладет ладошку на мою руку. «Черт, Жень, ну не могу я, ты ведь парень!» Я вымученно смотрю на него. «Я ведь не могу с парнем!» «Вчера тебя это не остановило», — обиженно говорит он. «Я был пьян, а ты повел себя не очень корректно, видя, что я в таком беспомощном состоянии». Ворчу я, чтобы хоть как-то оправдать себя. Вскакиваю и начинаю нервно ходить из угла в угол. Понимаю, что глупо перевешивать вину на него. Он всего лишь влюбленный мальчишка, который поверил вчера в мою искренность. Это я воспользовался им. Но что мне теперь делать с этим? «Дэн, я тебя люблю. Прошу, не отталкивай меня». Женя смотрит так, что у меня в груди образовывается комок боли. Как жаль, что мне приходится разбивать вот так его мечты. Он не виноват, что влюбился. Я сам допустил ошибку, что позволил нам так сильно сблизиться. Сам не мог сдерживать себя. «Жень, я думаю, тебе стоит познакомиться с кем-то из своего круга. У тебя в универе есть парни, кто тебе мог бы понравиться. Ну или на танцах». «Мне никто не нужен». В голосе слышатся слезы. «Ты такой жестокий. Как ты можешь такое говорить? Ты не слышал, что я сказал?» «Я слышал, что ты любишь меня, вот только вот я не люблю тебя!» Срываюсь на крик. «Когда ты поймешь, что меня это не интересует?» «Вчера ты говорил совсем другое». «Вчера я был пьян, и то, что мы сделали, это просто ужасно». «Для меня это было лучшее, что могло случиться со мной». Тихо говорит Женя и вытирает слезы. «Мне все сложнее сдерживать эмоции и делать вид, что я железный. Хочется обнять его и сказать, что я тоже люблю его. Может, не так, как он, но тоже что-то испытываю к нему. Нужно держаться. Мы переживем это. Женя переживет эту детскую влюбленность и встретит того, кто сможет ответить на его чувства. А у меня другие планы на жизнь. Я хочу стандартную, скучную семью с двумя или тремя детьми. Работу до 6 и вечерние просмотры фильмов. И чтобы мне не стыдно было смотреть друзьям в глаза, когда они рассказывают анекдоты про педиков». Срываюсь и выбегаю из квартиры. Не знаю, как оставаться с ним в помещении, когда он такой. Когда кричит о любви и упрекает. Когда хочется схватить его в охапку и уложить снова на лопатки и войти в его тело, целовать его губы и слышать его пошлые стоны.